25 апреля. Дух Урусвати должен луч общий усвоить. Еще новое ощущение всего оркестра. Но если замечаешь вращение около солнечного сплетения, это начало ассимиляции. Конечно, но потом по ритму мирового движения нужна повторность нарастания. Явление поспешности противно мировому созиданию. Уклад кристаллов и цветов указывает, как нарастает совершенство, как писать жизнь Христа разноцветными кристаллами и сиянием цветов. Думы его останутся белыми страницами. Между ними блеснут молнии его неожиданных появлений и гром его редких слов. О 30 годах надо сказать больше, нежели о 3 годах служения. 30 лет ходил он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет. Учение Будды, Зороастра и старые сказания Вед узнавал он на скрещениях путей. Увидя чистые глаза, он спрашивал, что знаете о Боге. Через перевоз рек поджидал он путников, спрашивал, не ты ли несешь для меня? Ибо должен был земными ногами пройти и человеческими словами спросить. Когда ему говорили о знаках звезд, он хотел знать о решении, но азбука его не привлекала. Не тем люди живут. Как могу прекратить губительную бурю? Как могу открыть небо людям? Почему они оторваны от бытия вечного, которому они принадлежат? Такое учение сущности затмевало наши магические законы. И у него научился я покинуть магические законы, ибо вместо покорения малых духов природы он мечом духа своего разрубал все препятствия. Учение его устремляло людей к возможностям духа, потому волхвов не было около него, но лишь по звездным знакам знали о нем. Мы знали многое, он же мог все. Послужить его учению решили мы тогда. Так начнем описание его жизни, чтобы не извращенное слово было записано на земле. Лучшие мои сочинения уничтожены. Теперь и ваши записи о Христе еще нельзя выдать. Можно отметить при опыте, когда пульс очень част или очень шумен. Так и продолжим. Пора в постель.